Глава 10. Высадка на берег. Сражение. За день отремонтировали нанесенный бурей урон, благо и досок, и бруса хватало. Ближе к вечеру, когда заходящее солнце начало подсвечивать горизонт, далеко на юге появилась тоненькая гребенка многочисленных мачт. Спустившийся вниз с наступлением сумерек наблюдатель уверил нас: «Корабли идут в нашем направлении. Подождем. К утру дойдут». К полудню следующего дня встретились с потрепанной, но практически целой флотилией данов. Подошедший вплотную Рагнар весело посмеялся над нами, когда узнал, через что мы прошли. Нам нужно было уходить южнее, тогда центр шторма прошел бы мимо. Дракары почти все успели уйти в сторону, только припоздавших немного зацепило краем. Вот что значит опыт. Ничего, мы тоже научимся. А вскоре показалось английское побережье. Ночью на берег даны решили не высаживаться, отложили до утра. Ограничились высланной разведкой. На кораблях практически не спали, тревожно было. Утром разбили лагерь на берегу и теперь спешно укреплялись. Вернулась ушедшая группа и вести принесла недобрые. Недалеко, в полудне пешего перехода, спешно собиралось многочисленное войско. Местное ополчение готовилось отразить набег. Еще бы не готовилось. Вот поэтому мы шхуну заякорили немного в стороне от основной массы судов, уткнувшихся очень плотно, буквально борт к борту, в прибрежный песок, и лагерь разбили чуть в стороне. Как бы и рядом, но все же на особицу. Не будем мы в толпу лезть, у нас цели несколько другие. Рагнар собрал совет походных вождей. Настроение царило боевое в преддверии битвы, за этим сюда и шли. Мы с Горевоем были приглашены всего лишь в качестве гостей, поэтому и помалкивали. Только в самом конце короткого совещания повернувшийся ко мне конунг спросил: «Вы где биться будете?» «А как же разведка местности? План сражения, расстановка отрядов, стратегический замысел, тактический маневр, в конце концов?» Весь короткий разговор на этом импровизированном совете свелся к одной конечной фразе вождя: «Сейчас пойдем и всех убьем». «Зашибись!» «Но отвечать что-то надо». «У меня в основном стрелки, поэтому в начале боя мы выйдем вперед, дадим несколько залпов и отойдем в тыл. Будем прикрывать оттуда». «Пусть так и будет». И на этом все совещание закончилось. «Да фиг вам. Мы будем воевать по-своему». После возвращения в свой лагерь, где расположились почти все мои абордажники и стрелки, сразу же отправили в свою разведку. Но нет у меня доверия к данным. После нашего ухода шхуна отойдет подальше в море, с наказом не расслабляться и быть готовыми к бою. Часть стрелков и пехоты оставим на борту. Пока ждали возвращения разведчиков, готовились к бою, периодически посматривая на бурлящий сборами общий лагерь. Там тоже шла подготовка к сражению. Формировались отряды, бренчало оружие. Сам же лагерь срочно укрепляли. Оставлять его на произвол судьбы также никто не собирался. Защитники занимали свои места. Втроем прошли вокруг своего лагеря, осмотрели прилегающую местность, присмотрели подходящие места для установки пушек, отметили позиции для стрелков, так, на всякий случай. Вернулась разведка. Принесла хорошие и плохие вести. Хорошие, потому как впереди в основном стояло ополчение. А плохое было то, что основная масса этого ополчения вооружена луками. И пусть это луки простые, но их много, и мало нам не покажется при такой плотности стрельбы. Присмотрели для нас удобный холм для стрельбы, который было бы хорошо занять. Надо дойти до Рагнара, донести до него новости. Принесенные вести вызвали только радостное оживление. Мол, вообще все хорошо, скоро пойдем и всех убьем. А как же фланговый охват? Тупо атаковать в лоб? А людей не жалко? Так всех ждет Волгала. Настоящий воин бьется честным железом грудь в грудь без обмана. И что на это ответить? Отошли с Горевоем, посмотрели друг на друга, сплюнули одновременно. Да, решили сделать так. В самом начале боя выходим перед общим строем и делаем несколько залпов. Сколько получится. Даны рванут вперед, а мы уйдем на фланг, лучше на правый. Потому что наш лагерь тоже остается справа. А там будет видно, посмотрим. Войско английского ополчения расположилось в широкой долине между холмами, полностью перекрыв проход. Наверняка и на самих холмах лучники стоят. По крайней мере, я бы так сделал. Выдвинулись чуть вперед, приготовились к стрельбе. Оглянулся назад, высматривая Рагнара и ожидая какого-нибудь сигнала о начале битвы. «Какой там?» Что-то проревев перед неровно выстроившимися варягами, конунг развернулся и огромными скачками понесся вперед. А за ним шумной лавиной стронулся и покатился, набирая силу, неудержимый вал разъяренных викингов. Лишь бы нас не смели. Небо впереди потемнело от взлетевших стрел, ну и нам пора. Сделав пару залпов в сторону противника, ушли в бок, чтобы не попасть под накатывающийся каток, прикрываясь от падающих сверху стрел. Впрочем, таких было очень мало. Основная масса стрел до нас не долетела. Поле впереди ощетинилось перьями. Слабенькие луки у йеменов. Хотя чему я удивляюсь, это же ополчение. У наших охотников точно такие же. С грохотом столкнулись два войска, шелестящий лязг железа, глухой стук дерева, яростные неразборчивые крики. Все слилось в жуткой какофонии яростного боя. Пора и нам свой задуманный маневр выполнить. Проломились через густой приземистый кустарник вверх по короткому склону, притормозили на выходе, осмотрелись. Целятся в нашу сторону, но пока не стреляют. Понимают, что через кусты это просто бесполезная трата стрел. А вот нам уже можно. Рассредоточились и... залп. Парочка всего и понадобилась. Опустила залысина холма. Перезарядились и выскочили на макушку плоского приземистого холма. Что там внизу? А внизу сошлись два войска. Долинка не сказать, чтобы узкая, но и не широкая, не разойтись особо. Вместе соприкосновения кипит яростная сеча. Остальные сзади напирают, орут, подбодривая каждый своих. И ждут, пока кровавая мясорубка перемелет очередную порцию свежего мяса. А на противоположном холме постреливает вниз подобная уничтоженная нами разномастная группка стрелков. Но им до нас не добить, и нам далековато будет. А вот пострелять по вражеским тылам запросто можно, чем мы успешно и занялись. Но и об обороне не забыли. Есть у нас для этого специально подготовленные люди. Вот они тут же и пригодились. Видимо, кому-то во вражеском войске очень не понравилась наша стрельба. Вот и ломится к нам через кустарник вооруженная толпа. На воинский отряд не похоже, все в разнобой, поэтому и не страшно. Справимся. Задержали залп. Подождали, пока противник выскочит из кустов на открытое пространство, и дружненько прорядили наступающих. Слышим огорченный рев наших абордажников в ответ. «Еще бы! Не даем волю мечами помахать!» «Ничего, тут на всех хватит!» Пока наши доблестные работники меча разбирались с добежавшими до нас, мы продолжили обстрел вражеского войска. «Запас болтов пока есть, после боя пособираем уцелевшие. А что даны победят, сомнений нет». Сверху хорошо видно, как продвигается вперед вал варяжского войска, накатываясь и погребая под собой вражеские ряды. Видно не только нам это понятно, но и противнику. Вот оторвалась от боя небольшая группа, бросилась бежать, сверкая железом. Куда? А в свой лагерь, похоже. Только нам его отсюда не видно. А там, наверное, лошади, обоз, провиант. Как раз то, что нам очень нужно. Нельзя их отпускать. Со сражением уже все ясно. Поэтому заканчиваем стрельбу и дружно несемся вниз по склону на перехват отступающих. Вот только догнать не успеваем, уходят. Ничего, мы следом, на плечах, так сказать. Внизу стало опаснее, это не на верхушке холма, сюда уже и вражеские стрелы долетают. Радует, что нашу броню им не пробить, но все равно больно, синяки останутся. Потерпим. Остановились на миг, прицелились. Ударили из арбалетов вверх по холму. Перезарядились и потрусили дальше. Вот и пригодились каждодневные выматывающие тренировки. Не зря бойцов гоняли. Оглядываясь, дабы не получить сзади сюрприза в виде отступающего войска, догоняем убегающих. А хорошо бегут. Но, видимо, почуяли, что смерть в затылок дышит. Закрутили головами, разделились. Это ж кого они прикрывают? Начальство? Это хорошо. Это нам нужно поторопиться. Набегаем на ощетинившийся мечами небольшой заградительный отряд и сносим его дружной стрельбой. Извините, ребята, времени нет. Да и не надо было вам щиты бросать. Нет, понятно, что без них бежать легче, зато сейчас бы пригодились. Это я заодно и перед своими мечниками мысленно извинился. Опять им не повезло. Не удалось мечами позвенеть. Ничего, все впереди. Забегаем по дороге за холм. Угадал, вот он, обозный лагерь. Ни ограды, ни какого-либо защитного укрепления. Повозки какие-то, вроде волокуш. Кони, дымящие до сих пор костры. Группки столпившихся обозников. Самое для нас плохое — это вот такой бардак. Потому как явного противника нет. Группки маленькие. Пока одной будешь заниматься, отовсюду налететь могут. А во все стороны можем и не отмахаться. Маловато нас все же. Но да ладно. Будем слона с хвоста начинать заглатывать. Не подавиться бы. Пока промелькнули эти мысли, мы как раз почти догнали удиравших. Догнать, похоже, не судьба. Еще мгновение, и они скроются среди заметавшейся толпы. Надо стрелять, иначе уйдут. Жаль. Скашиваем залпом почти поверивших в свое спасение людей, быстро перезаряжаемся. Но обозники не собираются вступать в бой. В нарастающей панике, бросая свое родное, начинается всеобщий драп. Так и проходим через весь лагерь, оставив пятерку бойцов разобраться с телами, пытавшейся удрать группы. Может, кто из них и уцелел. Да и пора трофеить обоз, пока мы дальше пройдем. Выскочили на тыловую границу лагеря, вдалеке только пыль на дороге от поспешно удирающих волокуш. Вижу, как нахлестывают лошадей обозники. Кому-то повезло удрать. Остальные толпятся в стороне, попыток скрыться почему-то не делают. Странно. И не нападают. Стоят, как телки. Поговорить, что ли? Подзываю старшего. Замялись, выпихнули самого толстого. Стою, жду, пока приблизится. Мои посмеиваются, шутки полетели. А зря. Сами бы на его место встали, посмотрел бы я на них. Дождался, пока подойдет ближе истекающий потом обозник. Начал расспросы. Проблем с языком нет, работает мой дар. Прерываю начавшего было тараторить толстяка. Отправляю весь отряд назад, оставив очередную пятерку при себе, на всякий случай. Обозники не бойцы, конечно, но могут и вилами из-под тишка запросто пырнуть. Ни к чему рисковать глупо. А вскоре, чую, могут побежать ополченцы из боя. Хоть шум сражения сюда и не доносится, но вот-вот должен переломиться в нашу пользу. И тогда уже нам может туго прийтись. Вот и отправим бойцов на дорогу. Пусть там осмотрятся, да быстренько из волокуш соорудят какой-нибудь заслон. Отдав команду, развернулся к обознику и приготовился слушать. Смысл таков. Местное ополчение защищает свой родной город. Гонца к королю отправили сразу же, как на горизонте увидели наши паруса. Ждали подкрепления, но никак не думали, что варяги сразу же пойдут вперед. Пришлось самим брать в руки оружие, распотрошив небольшой городской арсенал. И то на всех не хватило, поэтому вооружались кто во что гораст. И вилы, и косы с топорами. Пока войско короля не подойдет, город и вся местность в округе осталась беззащитной. Заходи и бери голыми руками. Ох ты, это ж что будет, когда на улице ворвутся озверевшие после боя варяги? Резко обрываю старшего и расспрашиваю об имеющихся в обозе запасах, особо интересуясь мясом и вином. Обрадовавшись тому, что все имеется, отдаю команду быстро начинать готовить все наличное для кормления озверевших голодных викингов. Может, удастся хоть чуток задержать, а там и здравый смысл возьмет верх. Незачем резать курицу, которая несет золотые яйца. Да и настраивать против себя окрестное население тоже не нужно. Нет, оно, конечно, любовью к захватчикам все равно дышать не будет. Но и лишней крови между нами не прольется. Повоевали, но без этого никак, это всем понятно. А вот когда будут резать городское население, это надолго запомнится. Теперь бы эти мысли до Рагнара с сыновьями донести. Отправив толстяка довести мое распоряжение до столпившихся людей и еще раз поторопив его, поспешил к своим. На дороге спешно возводилось укрепление из волокуш, жердей, мешков и тюков с сеном. Пойдет на первый раз. Заняли оборону и ждем. Забыл. Кого мы там так успешно догоняли? А это начальство ополчения было. Не совсем, правда, было. Осталась парочка человек в живых, броня спасла. А может, просто повезло. Чиркнул болт, задел чуть-чуть. Все-таки мы почти на бегу стреляли. Пока есть небольшая пауза, можно посмотреть на пленников. В героев никто из них играть не собирается. Я сразу же получаю всю нужную мне информацию. Остается только Рагнара дождаться. Будем вместе думать. Паника — страшная вещь, в который раз убеждаюсь в этой избитой, но такой правдивой истине. Нам повезло, что мы соорудили хоть какое-то укрепление на дороге перед обозом. А может, это не везение, а мастерство? Кто его знает? Если бы не оно, снесли бы нас, затоптали. Поначалу тоненький ручеек отступающих и раненых англов мгновенно превратился в бурную полноводную реку, сносящую все на своем пути. Наводнение и тетиво. Вначале мы еще отстреливались, пытаясь отпугнуть, отбросить в сторону отступающих в панике воинов, а потом бросили это бесполезное дело. Обезумевшие от страха люди ничего перед собой не видели и не слышали. Сбежать подальше и побыстрее. Одна эта мысль крепко сидела в их головах и включила инстинкт самосохранения на полную катушку. Не замечая падающих от наших выстрелов своих товарищей, люди просто начали обтекать появившуюся перед ними преграду с двух сторон, а еще более паникующие отстающие бросились во все свободные стороны. На плечах-то висела смерть, нагоняя с яростным ревом, с ног до головы забрызганная кровью и не знающая жалости и пощады. Нам самим повезло, что во главе Дана впер лосем сам Рагнар, до которого я и смог чудом докричаться. Скинув вверх левую руку, вождь резко затормозил и гулко на всю долинку прокричал. «А ты хитрый, как Локи, псковский ярл! Пока мы там победу добываем, ты тут обозы грабишь? С нами-то поделишься?» И захохотал, через мгновение хохот подхватило все войско. Я даже отвечать не стал. Махнул рукой и спрыгнул вперед с нагроможденных друг на друга волокуш. Хохот еще больше усилился. Отсмеявшись, Рагнар подошел ближе. «Не обижайся, это я шучу так. Видел, как ты холм занял и своим обстрелом помог нам. Да и тебе же не только пострелять пришлось. Мечами-то тоже позвенели. Сюда как попал?» Увидел с холма, как из боя вырвалась кучка в богатых доспехах и удирать бросилась. Пришлось их перехватывать. Только двое в живых остались. Вон лежат. И обоз до кучи прихватили. Не пропадать же добру. «Молодец!» — облапил. Заревели радостно окружившие нас варяги. «Мясо на вертелах жарится. Вино готово. Пора подкрепиться», — добавил, переключая внимание ярла. Теперь уже крики раздались довольные и предвкушающие. Рагнар опять поднял руку и, дождавшись, пока радостные вопли затихнут, скомандовал. «Быстро всем подкрепиться! И работу никто не отменял. Трофеи собрать, раненых перевязать, убитых отнести на берег. Вечером тризна». Успел еще вставить, чтобы не обижали обозников. Вождь кивнул, подтверждая мои слова. «Види, у тебя ведь уже все приготовлено наверняка. Если не так, разочаруюсь сильно». «Все правильно». Махнул рукой, приглашая следовать за собой, и пошел впереди, протискиваясь между нагроможденными волокушами. А потом пришлось подробно рассказывать о своих действиях во время боя и о захвате обоза. Обсудили дальнейшие действия. Наш авторитет после сегодняшнего сражения значительно вырос. Как доверительно мне поведал Рагнар, после шторма вера в мою удачливость сильно поколебалась. Получалось, что насланной бурей боги показывали свое недовольство этим походом. Только железная воля вождя позволила продолжить поход. Но после сегодняшнего успеха все будет хорошо. А благодаря нашим действиям в бою и меткой стрельбе, потери в войске были значительно меньшими, чем обычно. Эти проклятые лучники с холмов никакого покоя не давали. Хорошо, что ты их быстро сбил. Нам сразу легче стало. И стреляли вы знатно. Выкашивали англов своими стрелами, как серп траву жнет. Не повезло, что пленных мало. Выкупа не взять. А зачем тебе с них выкуп? У вас целый город впереди, который остался без защитников. Вряд ли удравшие ополченцы будут храбро биться на стенах. Король обещал выслать войско им на подмогу. Вот оно может нам проблемы создать. Тут надо хитрость придумывать. Что посоветуешь? Не поверю, что у тебя нет ничего в запасе. «Город нужно брать мирно, без большой крови, без насилия. Подожди», — оборвал вскинувшегося варяга. «Да слушай. Подойдем к стенам, станем лагерем, разошлем разведку. Поговорим с защитниками и предложим мирную сдачу с условием не разорять город и горожан. Ты ведь сюда надолго пришел? Так зачем убивать курицу, которая тебе может нести золотые яйца? Будут платить дань не королю, а тебе. Думаю, они согласятся, обдумав твое предложение». Но для этого нужно будет разбить подходящее королевское войско. Если ты начнешь резать местных, Получишь постоянные проблемы на свою голову, и дальше мирно жить не сможешь. Будут бунтовать. А людей у тебя не так и много. В каждое селение отряд не поставишь. Поэтому действовать нужно мягонько, но твердо. Наобещать людям всего побольше, но потом. А там видно будет. Ты откуда узнал, что я тут остаться хотел? Подумал так. Земля богатая, тепло и яблоки. Яблоки? При чем тут яблоки? Да так, это я о своем, забудь. Подумать надо. Вроде и правильно ты говоришь, да люди могут не понять. Им добыча нужна. А ты объясни своим вождям, что у каждого теперь своя земля и свои деревни будут, с которых им придет дань. Сразу успокоятся. Земли нужно будет много. Значит, нужно многое захватить, вот только удержать потом суметь. Хитер ты. Только все равно придется с местными воевать. Без крови не обойдемся. Одно дело воевать с войском в сражении, а другое с мирными жителями, детьми да бабами. Если первое поймут и простят, то второго никогда не забудут. Не смогут воины без баб. Ничего, потерпят. А коли уж совсем не втерпешь будет, пусть в жены местных берут. Кого дома не ждут? Ну ты хватил, задумался Рагнар. Вот так. А иначе проблем не оберешься. Я разведку отправил. Тут надо оставить заградительный отряд на всякий случай. Тризна ведь на берегу будет. На берегу. Оставим, не переживай. Не первый поход. Так и поговорили. Пока достаточно, будем потихоньку дожимать. Если даны на острове закрепятся, будет очень хорошо. Удержались бы только. До подкреплений далеко, без крепкой связи с местными точно не удержатся.